Отчего ты печален, художник, живописец, поэт, музыкант? На какую из бурь невозможных ты растратил свой гордый талант? На каком из отрезков дороги растерял ты свои медики? Все надеялся выйти в пророки, а тебя занесло в должники. Словно эхо поры той прекрасной, словно память надежды былой, то на Сретенке профиль твой ясный, то по Пятницкой шаг удалой, так плати из покуда звенящих, пот и слезы стирая со щек, за истертые в пальцах дрожащих холсты краски, перо и смычок.